Но основная задумка не в этом. Я вам сейчас скажу два названия. Нахтигаль и Бранденбург 800. Как вы думаете, если англичане громко поздравят ребятишек с созданием их подразделений, они сильно обидятся? А если при этом эти же англичане отстреляют командиров этих диверсионных подразделений, нацеленных на Советский Союз, а в процессе примутся за генералитеты партийных функционеров? Я с усмешкой смотрел на приятелей. «Погоди, Сань, тогда нам нужны револьверы Энфилда, ими нагло поголовно вооружены. Но я за, без меня все равно в Германии не обойдетесь. Как хочешь меня туда доставляй, я на все согласна», — возбужденно заверещал Яшка. В его семье Великая Отечественная вынесла почти всех родственников, жили они под Киевом, потом в Киеве и оказались вместе со всеми в Бабьем Яру. Выжили всего четверо. По странному стечению обстоятельств упрямая прабабушка Якова Иосифовича с двумя детьми прямо перед войной уехала к мужу в Подмосковье в Люберцы, куда того перевели техником в дивизию авиации дальнего действия. За золотые, в буквальном смысле этого слова, руки. В этой семье это явление оказалось наследственным. Яков Иосифович отремонтировать может не только самолет, но и любое стреляющее железо, от старинной пищали до снайперской винтовки Драгунова, а если понадобится, то и белки в глаз засадит из любого оружия. Сейчас он просто трясся от возбуждения. Наверняка представляет в прицеле знакомую всему миру усатую физию. Яша отличный снайпер, что он неоднократно доказал в Афганистане. «Тогда будешь моей любимой женой», — хмыкнул я, а Славка с Женькой дружно заржали. «Вот за что я их и люблю, не тяни сомнения. Любую мою безумную идею в жизнь воплотят и разовьют так, что всем окружающим небо совчинку покажется. Действительно, Саш, с любимой женой все понятно, придумаешь что-нибудь. А мы как в Германию попадем?» Отсмеявшись, спросил Женька. «Голову включай, сейчас быстренько метнемся на самолете, а после оккупации Франции, я думаю, без проблем доберемся на поезде. Я попробую приглашение выцыганить. Хренов тебе, как дров, Саня. В Германию полечу я. Во-первых, я пока скакать не смогу и на ликвидации их могу только на шухере постоять. А во-вторых, я наполовину немец и родственников и знакомых у меня в Германии как грязи. Даже в Берлине имеются. Все же я барон по отцу». Славка приосанился. «Хорошая идея, но полетишь ты с Дашей. И как можно быстрее. Времени почти не осталось. В сентябре Франция объявит Германии войну. Я уже крутил в голове очередную комбинацию. Это еще зачем? Но сразу уговорил. Говорят, что она очень хороша ночами, да и днем тоже можно попробовать, и утром, и вместо обеда с ужином». Славка откровенно надсмехался надо мной. «Даже не думай, своим я делиться не люблю, а сейчас Даша моя, тебе она нужна именно как красивая барышня. Назовешь ее сестрой друга или кузиной, потом придумаем кем, и будешь с нее пылинки сдувать. Создадим Дарье легенду о благородном происхождении и дикой ненависти к большевикам. Тем более, что особенно создавать нечего, она дворянка и любви к Советскому Союзу не испытывает. Просто немного сместишь акценты. Как ты думаешь, на такую красивую деваху кто-нибудь из высокопоставленных немецких офицеров клюнет? Пусть флиртует направо и налево и максимально знакомится. В процессе потратишь на Дарью Никаноровну немного денег и обновишь ей гардероб по последней германской моде. То есть полностью сменишь девочке имидж. К тому же ее все равно на время уничтожения Винсберга надо убирать из города. Протянешь к ней руки, я позволю ей тебя подстрелить. Ствол у Даши всегда под руками. Убить не убьет. У нее французская хлопушка под браунинговский патрон. Но незабываемые удовольствия обеспечены. Похромаешь на обе ноги. Тебе для полного счастья к твоим двум осколкам еще пули калибра 6,35 не хватает. Славка с Дашей улетели через 4 дня. Последний инструктаж я проводил им обоим, так что понимание текущего момента было полное. Дашу после недолгих обсуждений мы решили пока использовать в темную, не посвящая ее в детали наших диверсионных операций. Это было совершенно ни к чему, а вот то, что мы убираем ее на время ликвидации барона фон Винсберга, девочка моментально оценила. Разумеется, все эти дни она безвылазно сидела у меня в доме. Заодно в одну из ночей мы пришли к полному взаимопониманию, и я рассказал Даше, что в самое ближайшее время собираюсь вместе с ней немного пожить в Германии, якобы собрался поступать в Берлинский университет. Идею поездки в Берлин, а тем более с посторонним ей человеком, она приняла достаточно холодно, посчитав, что я, таким образом, подкладываю ее под своего приятеля, но я быстро развеял ее гнусные подозрения, сказав, что она едет в том числе и на разведку окрестностей. «Жить-то мы где-то в Берлине должны», — заодно сказал Даше, чтобы пару раз проговорилась, что в следующий раз она приедет с сестренкой. «Должен же я как-то доставить в Берлин свою любимую жену. Яшка с меня живого не слезет, он уже списки на уничтожение составляет. А как мне еврея через границу протащить? Вот и будет подружкой невесты, едущей к жениху. Славка Дарья жениха в Берлине обязательно найдет, святыми погонами и толстым кошельком, а то и ни одного, а витым концом, обмотанным вокруг его собственной толстой шеи, мы любого жениха обеспечим, не сильно задумываясь о последствиях». Заодно Дарья Никаноровна вломила по полной программе своего насильника. Знает она о бароне фон Винсберге действительно очень много, и не только о нем, но и обо всем его окружении и всех без исключения его подручных. Так что я теперь располагаю самой полной информацией обо всех объектах ликвидации. Ну, разумеется, я не только Винсберга прибью, но и всех его помощников. Зачем мне два раза бегать? В Париже он, в Париже. Я говорю правду, господи, ну почему вы мне не верите? Ау! Истерический визг прервался рыданиями. Ну, наконец-то последний рыдает, шестой по счету, и уже четвертый обмочился. Всю кухню изгвоздали. Просто из кухни вход в подсобку, а дальше в подвал, где все остальные белые офицеры от телесных упражнений отдыхают. Таскать эти туши проще. Правда, они уже не белые, а желтые, а некоторые, как ротмистр Беляев, коричневые. Ну, почему же не верим? Верим, но проверяем. Мы с Женькой не господа из отдельного корпуса жандармов и не деникинская контрразведка с раскаленными щипцами и побоями. Мы ребята простые, но изобретательные. Да и опыт у нас несколько иной. И знания. В контрразведке о болевых точках и нервных окончаниях даже не подозревали, а тут ткнул иголочкой в нужную тебе точку, и бывший деникинский контрразведчик от неожиданности навалил в штаны. Целый ротмистр, а обгадился, как младенец, и теперь бывшие белые офицеры всей толпой в подвале запахами ротмистра отдельного корпуса жандармов наслаждаются. Вот такое простенькое начало обычного полевого допроса с предварительной психологической накачкой. Мы Беляева вначале даже ни о чем не спрашивали. Ротмистр до допроса выглядел очень мужественно, брыкался, как молодая лошадь, надувал щеки, топорщил густые, красиво загнутые кверху усы, а через 20 минут его притащили полностью деморализованного, трясущегося, скулящего через изжеванный кляп и с полными штанами, и при этом без каких-либо видимых внешних повреждений, только усы у бывшего бравого офицера от соплей обвисли. Какого угодно сокамерника такая ведуха до тихой истерики доведет. Ну и понятно, ходит по большим и малым нуждам благородные господа прямо в штаны и тут же в подвале. А как же иначе? Руки-то связаны. Ничего личного. Подобный прием ломает неподготовленных людей значительно быстрее зверских пыток, особенно лиц дворянского происхождения. Конечно же, эти некогда благородные господа прошли революцию, гражданскую войну, а некоторые и окопную грязь Первой мировой, но их психологическая подготовка оставляет желать лучшего. Слишком много времени прошло от тех событий, и мирная жизнь расслабила боевых и жандармских офицеров. Это к крови привыкнуть можно, особенно к чужой крови. А вот резкий переход от благополучной жизни, чистой одежды и уверенности в завтрашнем дне к грязи, дерьму и полной неизвестности ломает таких людей на раз. Расположились мы для этих самых вдумчивых бесед с помощниками Винсберга в небольшом особнячке, находящемся в дивной деревушке Кап-де-Ай. В наше время это райское местечко на Лазурном берегу, принимающее десятки тысяч туристов в год. К примеру, я там домик купить себе не смог. Сейчас это непростая рыбацкая деревушка в полутора десятках километров от Ниццы. В том смысле, что рыбаки на краю деревни тоже проживают, но в основном местечко застроено домами не очень бедных господ из разных стран, в том числе и бывших соотечественников, господ из Русского общевоинского союза. Особнячок, принадлежащий этой организации, находится на некотором удалении от крайних домов, и соответственно условия для допросов здесь шикарнейшие. Это у шайки барона фон Винсберга, так сказать, оперативная база за городом, в этом домике проживает основная группа боевиков. Сам барон обитает в городе, а боевых соратников отправил на высилки. Соратников к ногтю мы с Женькой прижали, а вот барон оказался в отъезде. Решил напоследок семью навестить, перед своей очень непростой смертью. Ждем-с, должен сегодня быть. Ну, а чтобы не терять даром времени, мы пообщались с подручными барона. Или подельниками? Нет, все же с подельниками. А как же иначе? Грабежи, убийства, изнасилования, шантаж, полный набор борцов за светлое будущее России. РОВС — это вам не дедушка Ленин с пламенными революционерами, на попечении у немецкой разведки не состоят, если только отдельные представители и по мелочам. Приходится самим крутиться, чтобы таксистами и халдеями в кабаках не подрабатывать. Впрочем, поручик Вяземский именно таксистом и подрабатывал. И именно он поделился с нами первым офицерским наганом машины и 120 франками. Машина оказалась очень кстати. Не на своем же автомобиле идти на банальный грабеж с жесточайшим массовым убийством, а знакомое такси в деревушке удивления не вызвало. Стоит машинка у дома на окраине деревни и стоит. Значит, хозяин решил пару дней не работать. Русские. Что с них взять? Зря местные рыбачки на Вяземского наговаривали. Очень стойким мужиком оказался. Целых полтора часа продержался, мы его не ломали, а применяли некоторые китайские и кубинские методики по общению с такими упертыми собеседниками. Благо время было. Потом, конечно же, поручик заговорил, а через пяток минут заговорил честно. Просто я перечислил некоторые сцены группового секса с участием его 13-летней дочери, которые вполне могут произойти на его глазах, если он не перестанет гнать нам пургу. В этом времени до таких извращений пока не додумались, так что поручик был с нами максимально откровенен. Он-то нам издал арсенал, архив и, так сказать, кассу взаимопомощи, хранящиеся здесь же в доме, так как был личным помощником Винсберга. Сам бы я никогда в жизни не нашел потайную полуподвальную комнату, вход в которую был искусно замаскирован массивным комодом, казалось, стоящим в углу гостиной уже несколько десятилетий. Тайник оказался серьезным. У него был выход в стоящий чуть в отдалении сарай. Понятно, что я его девочку и пальцем не трону, но поручик-то этого не знает. Вяземский как раз на такое способен, разве что только фантазией не богат. То-то он нам архив сдавать не хотел. Там такие фотографии с пояснениями, в том числе и с Дашей, что я многократно пожалел, что пообещал господина поручика пристрелить без особенных затей. Вообще-то Вяземский порадовал. Архив. Несколько десятков папок с фотографиями и пояснениями по каждому агенту и его, а в основном ее, подробнейшим досье, включая все проведенные агентом операции. Дополнительно несколько фотоальбомов с порнухой. На фотографиях весьма состоятельные отцы семейства, видные политические деятели, воротилы бизнеса, крупные промышленники и военные и полицейские чины. Духовенство представлено скудно. Но оно во Франции особого влияния на политическую жизнь не оказывает. Бывает, что оказывает, но эти представители духовенства на дам внимания не обращают и посему в досье к фон Винсбергу не попали. Есть на фотографиях и князюшка со Степаном. В смысле мы с Женькой в обществе Дарьи и еще одной подружки. Как оказалось, тоже очень хороший знакомый профессионального развратника. Прекрасно, будет с чего разговор с бароном начинать. Арсенал в принципе не сильно поразил. Но на первое время сойдет. Десятка два наганов, пара армейских вальтеров, четыре революционных маузера К-96. Но в основном французы. МАВД под патрон 7,65. Они в основном у полицаев на вооружении, 6 штук, и армейские 9-миллиметровые, 12 штук. Есть и МАВВ, Дашка с таким ходит. Пистолетик маленький, скрытого ношения, 6 патронов в магазине, калибр 6,35. Свеженьких французских пистолетов САЦМ модели 1935 только 4 штуки, но вот пользоваться именно ими я бы поостерегся. Как бы их с трупов не сняли, с белой косточки станется, покупать они точно ничего не будут. Небось, зарезали припозднившихся офицериков и разжились новыми игрушками. Больно патронов мало к этим стволам. Автоматы представлены немецкими МП-28, но нам они на ухо не вперлись. Заберем, конечно, чтобы добро не пропадало. Винтовки в основном трехлинейки да французские МАЗ-36. Вот эти дрова нам точно не нужны, это оставим на месте для организации подлянки. Порадовал лишь древний Льюис да пара Максимов. Льюис с собой заберем, Максимы здесь оставим, больно тяжелые эти железки. Казна банды тоже не сильно порадовала. Франки, лиры, доллары, фунты стерлингов, всего понемногу. Ну и золото, разумеется, тоже не сильно много. Долговые бумаги, расписки. Я особо не рассматривал, скинул в саквояж вместе с досье. Дома разгребу. Пока я перетряхивал содержимое потайной комнаты, Женька с Яшкой доили белую косточку на предмет, где что в городе хорошо лежит, но плохо охраняется. Помнится мне, в самом начале 90-х мы с этого начали наш подъем в высоты российского бизнеса. Были в нескольких российских городах беспредельные бригады, уже достаточно пограбившие, но пока не научившиеся прятать награбленное. Были, да сплыли. Мы им, правда, слегонца помогли переселиться на тот свет, но оперативники уголовного розыска были нам только благодарны. Вот и здесь нам нужны свободные финансы, а где их взять, мы пока не знаем. Надо же нам на что-то жить в Германии, мы же все-таки благородные люди и экономить на себе не привыкли. Надо сказать, что Винсберга мы чуть было не упустили. Я ожидал, что, не найдя Вяземского, он приедет из города на наемном такси, но барон приехал на неизвестном нам Мерседесе с двумя спутниками и пленником. Дергающегося пленника, не особенно скрываясь, вытащили из багажника машины, ввалили ему по печени, отчего мужик перестал сопротивляться и, подхватив под руки, втянули в калитку. Подготовиться к встрече мы не успели, подручные уже тащили пленника по двору, а Винсберг все еще топтался у машины. Что значит жандармская выучка? Видимо, отсутствие света в доме и холодный двигатель на машине Вяземского насторожили штабс-капитана. Выручил всех нас Яшка. Если честно, я и не заметил, как этот малолетний гаденыш выскользнул из дома. Неожиданно мелькнула стремительная тень, раздался удивленный возглас барона, и 80-килограммовая туша, гремя костями, улеглась у колес Мерседеса. Подручные Винсберга сбросили пленника прямо на дорожку и синхронно сунули правые руки во внутренние карманы. Это, пожалуй, и все, что они успели сделать. Я вытек из-за угла небольшой сараюшки, за которой прятался. Короткий удар правому за ухо и тут же левому по горлу. Правому, правда, пришлось добавить, уж больно здоровый оказался, но живые мне были больше не нужны, и здоровяк отъехал на тот свет следом за приятелем несколькими мгновениями позже. В несколько шагов я дошел до Винсберга. Ну, точно он, но на фотографии, что нам предоставила Даша, барон немного моложе. Чем же Яшка его так отоварил? Ответ пришел вместе с язвительной фразой моего друга. «Совсем ты мышей не ловишь, командир. Таксист из тебя никакой, если бы Чукча дверь не открыл, бабка бы ушел. Двоих завалить не смог, стареешь». На ладони Яшка подкидывал и ловил небольшую гайку, залитую свинцом. Тоненькая цепочка соединяла гайку с Яшкиной кистью. Кистень – самое любимое Яшкой холодное оружие. В той жизни в его коллекции было порядка 40 кистеней самых разнообразных форм и размеров. А из-за трех из них мы с Женькой отмазывали Яшку от уголовных дел. «Да ладно тебе, тельце у меня больно не тренированное, а память прежняя, вот и пришлось добивать. Но все равно уел, чуть этот стойкий деревянный солдатик нам всю малину не обгадил». В это время подтянулся Женька, и мы с ним принялись кантовать тушки, а Яшка взялся обыскивать так удачно подогнанный нам пепелац. Угнездились мы на первом этаже в гостиной. Все еще находящегося без сознания барона без особого почтения свалили на пол, пленника привязали к креслу в одной из спален. На удивление выглядел он вполне прилично и уже активизировался, возмущенно пыхтел, мычал и удивленно посверкивал глазками. То, что власть сменилась, он понял как-то быстро. Одет пленник был, как буржуа среднего достатка, коих просто немерено в городах и местечках практически любой страны Европы. В принципе, мне он не был нужен, разве что появился случайный свидетель, но я все равно собирался обставлять это нападение, так что можно было бы воткнуть его в построенную мною схему. Живой свидетель разборок между русскими эмигрантами вполне может пригодиться. Мы не боялись, что нас узнают. Так сказать, во избежание, Яшка быстренько заказал у знакомой портнихи просторные матросские штаны, парусиновые куртки и некое подобие ОМОНовских масок. Вполне приличная одежка, немного непривычная из-за материала, но как одноразовый вариант вполне. Тем более, что мы заказали несколько таких комплектов, но уже с нашими дополнениями. Усадив барона на стул с высокой спинкой, мы привязали его ноги к ножкам, а руки, заведя назад, стянули веревкой за спинкой. Получилось так, что барон обнял спинку стула сзади. В общем, ничего страшного, если не знать, что такая поза комфортна только в первые несколько минут, а потом в заведенных подобным образом суставах рук постепенно нарастает боль, медленно, но неотвратимо сводящая пленника с ума. Подготовив, таким образом, Винсберга к душещипательной беседе, Женька без особых церемоний облил его ведром воды. Некомфортно. А что делать? Это тоже элемент психологической обработки. Перед допросом Винсберга раздели догола, что также не способствует душевному равновесию. Увидев, что барон пришел в себя, Женька вынул у него кляп и тут же заехал ему по печени. Попробуйте повысить голос, будете получать так каждый раз. Попробуйте играть в большевика на допросе в контрразведке, вам будет очень больно, господин штабс-капитан, тут же прокомментировал я. Кто вы? Ошеломленно прохрипел барон. Ах да, совсем забыл назвать себя. Простите ради бога, видимо, старею, делано усмехнулся я, приподнимая маску. Мы с вами знакомы только заочно, но, тем не менее, достаточно близки. Достаточно часто одна женщина сближает двух мужчин, но в нашем случае для вас это скорее минус, чем плюс. За Дарью Никаноровну я порежу вас на маленькие кусочки. Говорят, вы любите кавказский шашлык. Вот и попробуйте шашлык из собственной задницы. А пока позвольте представиться. Князь Александр Сандономита. Странноватое имя для потомка обыкновенного русского ремесленника. Вы не находите? При этих словах я издевательски поклонился. Князь, только и смог выдавить из себя Винсберг, потрясенно глядя на меня. Чему вы так удивлены, барон? Тому, что разрабатываемый вами объект шантажа, а позднее и грабежа, имеет зубы. Или тому, что вы не смогли меня вычислить. Так это пока никому не удалось сделать. Вы первые начали вести себя недостойно дворянина, и это с моей стороны не более как ответный ход. Собственно говоря, у меня к вам всего два вопроса. Ответите на них, умрете быстро. Не ответите, все равно умрете, но крайне мерзко и очень болезненно. Итак, первый вопрос. Где вы храните свой личный архив? Не сильно мне были нужны ответы, но, может, барон еще в чем-то проговорится. Иди к черту, щенок, прямо-таки выплюнул Винсберг. Грубо, барон, грубо и с вашей стороны неумно. Мне ответы-то не нужны. Не хотите отвечать? Не надо. Я знаю ответы на свои вопросы. Мне неизвестно только одно. Ваш тайник в магазине на Елисейских полях или у вокзала Монпарнас? Как вы думаете, если оба ваших магазина сгорят, на что будет жить ваша семья? Тут я мило улыбнулся, а Женька опять заехал уже набравшему воздух барону по печени. Ничего личного, господин барон, исключительно профилактически. Вас же предупреждали, что за крики вас будут наказывать. У нас интеллигентная беседа, а вы все портите. Чтобы вы не обольщались по поводу своего будущего, сразу же второй вопрос. Кого конкретно вам сдал Жером Маршин? Вы можете и на этот вопрос не ответить, но в этом случае у такой организации, как РОВС, во Франции в самое ближайшее время наступит очень тяжелые времена. Нынешней ночью бывший штабс-капитан отдельного корпуса жандармов и один из руководителей Русского общевоинского союза во Франции барон Герман фон Винсберг, его личный порученец-поручик Вяземский и ротмистр Беляев расстреляют из пулемета Максим полицейское управление города Ницца и зверски замучают начальника полиции города Марсель, того самого Жерома Маршана. Кстати, замучаете, а затем и повесите вы его в этом милом особнячке, но при расстреле полицейского управления вы, к нашему глубочайшему сожалению, геройски погибнете, что при наличии у вас троих документов даст полиции возможность проверить все места вашего проживания. Как вы понимаете, полиция обнаружит здесь очень много интересного, в том числе и вашу связь с РОВС. Единственное, что эта организация будет вынуждена сделать, чтобы не уходить в подполье, так это отречься от вас, ваших помощников и вашей семьи. Ну и, разумеется, все ваши знакомые во избежание, так сказать, подозрения перестанут ходить в ваш ресторанчик, за которым приглядывает ваша прелестная кузина. Ведь даже ваша очаровательная супруга не в курсе, что это ваш ресторан. Не правда ли? Вот что значит хорошо подготовленный допрос. Но это только прелюдия, чтобы ошеломить Винсберга и не дать ему возможности долго раздумывать, что конкретно я знаю. Он все расскажет. Не мне, а Женьке. Все до самого незначительного фактика, но находиться рядом с ним при этом неподготовленному человеку я бы не рекомендовал. Откуда вы все знаете, князь? Потрясенно выдохнул Винсберг. Ничего сложного, господин барон. Мы уже почти сутки общаемся с вашими подручными и вашим заместителем. Вы знаете, барон, мы пообещали поручику Вяземскому, что не тронем его семью, а в особенности его очаровательную дочурку, и он поверил мне на слово. Теперь я знаю все, что знал Вяземский и еще некоторые ваши подчиненные. Так уж получилось, что мы совершенно случайно взяли вас и ваших подельников живыми, но это легко исправить. Знаете, был такой русский писатель Иван Сергеевич Тургенев. Он написал прямо-таки бессмертное произведение, и если лично вы будете благоразумны, то вас и ваших друзей с непередаваемым удовольствием дождется неотвратимый и беспощадный баркас глухонемого Герасима. Благо совсем недалеко находится рыбацкая деревня, и найти подобный баркас за весьма незначительную сумму не проблема. Единственное плохо, к моему глубокому сожалению, мы не сможем вам найти самого Герасима, но постараемся соответствовать моменту, помолчим, поплачем и даже помычим. В противном случае произойдет то, что я пообещал вам в самом начале нашего разговора, так что выбор только за вами. Я постарался, чтобы в моем голосе прозвучала издевка. Вы дьявол, князь, обреченно пробормотал штабс-капитан. Тут мое внимание привлек Яшкин возглас. Ни хрена себе, ты только посмотри. Яшка протянул мне паспорт. Открыв книжечку, я удивленно протянул. Йо-о, а вы оригинал, барон, только очень недальновидный человек, то есть конченый кретин, может захватить в дружественной ему стране дипломатического сотрудника другого государства и таскаться с ним в обнимку по этой самой стране. Захватили большевика, так убейте его, и вся недолго. Зачем так подставляться? Впрочем, этот вопрос риторический. Господин Барбьер, займитесь, пожалуйста, господином бароном и получите ответы на мои вопросы. Не будет отвечать, мучительно убейте. Но в этом случае... «Барон, наш визит к вашей жене и к очаровательной Марии Витальдовне только вопрос очень недолгого времени. Знающие люди говорят, что рестораны горят много лучше магазинов. Мы, правда, на практике пока не проверяли, но у нас еще есть время, а вот у вас этого времени уже значительно меньше. Я не прощаюсь, господин барон. Яша, пойдем, поговорим с господином большевиком перед его скоропостижной, но неминуемой смертью. Оставлять барона в живых я не собирался, но показывать ему дружеское участие к представителю большевистской России было очень недальновидно. Мы с Яшей зашли в соседнюю комнату, и мой шустрый друг тут же снял с нашего пленника кляп. На удивление, пленник молча разглядывал нас, хотя было видно, что заорать во весь голос ему очень хочется. «Заметьте, мой молодой друг», — обратился я к Яшке, — «наш гость значительно умнее всех белогвардейских офицеров, вместе взятых, и какая выдержка». «Так ничего удивительного», — усмехаясь, ответил тот, — «все же представитель всесильного Лаврентия Павловича, а он умеет подбирать кадры. Впрочем, это может быть и иностранный отдел НКВД. Уж не знаю, кто у них сейчас руководит этой мутной конторой. После чисток 37-го года там осталось крайне мало грамотных профессионалов. Что мне с вами делать, Кислицын Андрей Васильевич? Вы поломали мне все планы», — задумчиво сказал я, крутя в руках дипломатический паспорт сидящего передо мной человека. «Может быть, просто отпустить?» — в тон Яшке ответил Кислицын. «Силен мужик, я сразу зауважал советского разведчика. Можно и отпустить. Вот только я пока не понимаю, куда. В воду вместе с представителями РОВС или просто на улице выкинуть, предварительно приласкав по голове топориком и вычистив карманы. А может, не надо?» — также в тон ответил советский разведчик. «Простите, а вам самим удобно в этих мешках на головах? Может, снимите?» Казалось, что мой собеседник совершенно не боится происходящего. «Если мы снимем эти, как вы выразились, мешки, то нам придется вас убить, а мой друг этого пока не решил», — включился Яшка. «Это отчего же?» — безмятежно спросил Кислицын. «Дело в том, что мы, боевая группа организации под названием «Свободная Ирландия». В вашей организации подобные люди называются оперативные сотрудники, и наши лица не должен видеть никто. Даже в руководстве нашей организации большинство и не подозревает о нашем существовании», — продолжил я разговор, сходу придумав эту самую свободную Ирландию. «Пусть проверяют да голову поломают, откуда она взялась на ровном месте. И этот мальчик тоже?» — удивленно спросил Кислицын. «Этот мальчик просто изумительно стреляет на расстоянии от 300 до 600 метров». Сможет сделать бомбу из подручных материалов, продающихся в любой аптеке, выследить самого осторожного человека и голыми руками завалить 100-килограммового противника. Его учат этому с самого рождения. Впрочем, как и любого из нас, немного приукрасил я. Яшка умеет еще и не такое, но это в данном случае не важно. Впечатляет. Но вам не кажется, что вы преувеличиваете? Перешел на английский НКВДшник. Скорее преуменьшаю. Именно он выследил Винсберга, вскрыл всех его помощников и обнаружил этот дом. Кстати, взял барона фон Винсберга живым тоже он, в тон ответил я по-английски. «И да, вы правы, мы русские, но для вас это скорее плюс, нежели минус». Я опять перешел на русский. «В чем же?» – безмятежно спросил Кислицын. «Дело в том, что наша организация собиралась предоставить вашей стране достаточно большой пакет стратегической информации. Платный, разумеется. Для того, чтобы бороться за свою независимость, требуется очень много денег. Ирландская республиканская армия сейчас крайне нуждается в пополнении своих счетов. Ей едва хватает денег на оплату боевым группам, в том числе и таким, как наша. Информацию давно предоставили бы, но мы не можем сделать это через ваше посольство». Я постарался выглядеть серьезно озабоченным, этаким не слишком умным клерком. Несколько дней, проведенных за подшивками газет стран Европы в публичной библиотеке, не прошли для меня даром. Ирландская республиканская армия сейчас уже существует. Ну, а свободная Ирландия пусть существует только на слуху. Местной прессе мы тоже подкинем небольшой кусочек дезинформации. И что же это за информация? На испанский язык Кислицын перешел легко и непринужденно. К примеру, точные координаты месторождений природных ископаемых на территории бывшей Российской империи. Нефть, золото, алмазы, платина, алюминий, титан, вольфрам и прочее. Также по-испански ответил я. Кроме того, мы готовы предоставить образцы вооружения и техники, не используемой нигде в мире. К примеру, очень дешевые и технологичные в производстве пистолеты-пулеметы под существующий в стране патрон. Производство данных пистолетов-пулеметов возможно наладить даже в кустарных условиях, детали сплошная штамповка. Крупнокалиберные пулеметы и мелкокалиберные пушки очень высокой скорострельности и точности. Крайне эффективные противопехотные и противотанковые мины, новую взрывчатку и многое другое. Вы понимаете, что сейчас сказали? Нефть и золото мы добываем и сейчас, а алмазов в нашей стране нет. Возмущенный Кислицын перешел на русский язык. Золото вы можете добывать в десятки раз больше. Алмазы есть на севере страны в огромном количестве, а нефти и алюминия в вашей стране столько, что вы можете экспортировать их по всему миру, без какого-либо ущерба для промышленности своей страны. На данном этапе можно было бы предложить точный срок объявления войны Германии, Великобритании и Франции. Я тоже перешел на русский. «Это ложь», – возмущенно воскликнул Кислицын. Тут опять очень вовремя включился Яшка. «Мы предоставим вам чертежи промышленной установки для прямогонного бензина. Так называемый каталитический реформинг позволит вам получать в два раза больше высокооктанового топлива, чем вы получаете сейчас. Также мы передадим вам чертежи установки для получения бензина и дизельного топлива из мазута. Полные схемы и чертежи с теоретическими обоснованиями. Постройка подобных промышленных установок позволит вашей стране полностью закрыть все проблемы с недостатком любого топлива, от дизеля до бензина любого октанового числа, в том числе и для авиастроения. Командир, я пока зарисую предложение, а вы пообщайтесь». Я кивнул головой и продолжил. «Для проверки мы дадим координаты нескольких месторождений бесплатно, но если ваше правительство захочет сэкономить миллионы рублей, а главное годы на геологоразведке стратегических запасов природных ископаемых своей страны, заплатить нам все же придется. Великобритания и Франция объявят войну Германии в первых числах сентября. Как видите, времени осталось не так уж и много, но я скажу больше. Договор о ненападении между Советским Союзом и Германией даст вашей стране только кратковременную отсрочку. Напрасно вы пытаетесь договориться с немцами, с подготовившейся к броску «Коброй» не договариваются, ее уничтожают. Правда, ваша страна пока не готова к войне с Германией, а вот Германия готовится захватить Польшу уже в начале сентября. Впрочем, это будет одним из условий договора с Советской Россией. Откуда вы знаете об этом договоре?» Голос советского разведчика прервался. «Не тупите, Кислицын. У нас нет выхода на разведку вашей страны. Мы вообще никогда не были в Советском Союзе. Откуда мы можем знать о договоре? Германия готова подписать этот договор, но для них это только необходимая им отсрочка для полного перевода своей страны на военные рельсы и перепрофилирования захваченных военных заводов в Чехии, Австрии и несколько позднее Польши под стандарты своей армии. Более того, уже сейчас генеральным штабом вермахта разрабатываются планы по захвату Люксембурга, Голландии, Бельгии, Дании и Норвегии. И последнее. Мы можем предоставить вам информацию об оружии огромной разрушительной мощности. К сожалению, пока только общие сведения.